История игрушек. Большой побег. За много лет в комнате Энди игрушки пережили тысячи приключений. Космические битвы, дуэли ковбоев, миссии по захвату планеты Земля. Им всегда было так весело играть с Энди. Но теперь мальчик совсем вырос и собирается в колледж. Шериф Вуди всегда был любимой игрушкой Энди и поедет вместе с ним. Но как же Астрорейнджер Басс Лайтер и остальные игрушки? «Значит, нас выкинут?» — спрашивают они. «Нет, их просто отправят на чердак». «Увидите, там безопасно и тепло», — оптимистично утешает друзей Вуди. К сожалению, мама Энди находит мешок, который тот собирался отнести на чердак, и принимает его за мусор. И вот теперь мешок с игрушками лежит перед домом и ждет, когда его заберет мусоровоз. «Энди нас выбросил!» — кричат игрушки. Все в панике. Вуди пытается вызволить друзей, но не может их найти. Мусоровоз уже подъезжает к дому. Но в самый последний момент игрушки все-таки выбираются из мешка. Фух! Они прячутся в машине мамы Энди, в коробке, которую отвезут в детский садик «Солнышко». Вуди находит друзей и пытается убедить, что Энди не забыл о них. «Это ошибка», — повторяет шериф. «Он хотел отнести вас на чердак. Вы должны мне поверить». Но все бесполезно. Игрушки рассержены и расстроены. Хотя сам Вуди убежден, что это недоразумение. «Вот увидите, доедем до детского сада, и вы сразу запроситесь домой», — говорит он. На первый взгляд в садике «Солнышко» все просто замечательно. «Ну, здравствуйте!» — встречает их медведь Лотса. «Теперь-то все хорошо. Вас никогда не бросят и не забудут». Только Вуди сомневается. «Слушайте, здесь хорошо, согласен», — вздыхает он. «Но нам надо домой». Вот только его друзья уже приняли решение. «Миссия Энди выполнена, Вуди», — качает головой Басс Лайтер. Вуди печально уходит. Шерифу нужно успеть вернуться до отъезда Энди. Но как? Покинув «Солнышко», он попадается на глаза милой девочке Бонни, дочке владелицы детского сада. Она понимает, что Вуди в беде, и берет его домой. Там он знакомится с игрушками Бонни. Лютиком, Трикси, Колючкой и Долли. Они очень хорошо знают, что происходит в детском саду. «Солнышко — страшное гиблое место! Там правит очень злой медведь», — рассказывают они. «С виду он вроде бы мягкий и пушистый, но в душе — чудовище!» И действительно, других игрушек ждут неприятные сюрпризы. Они очутились в комнате «Гусеничка», куда, как только звенит звонок, запускают младших детей, тех, которые не умеют аккуратно обращаться с игрушками. Малыши забегают в комнату, и для игрушек начинается настоящий кошмар. Детский сад не такое райское место, как им казалось. Басс спрашивает Лотса, нельзя ли им сменить комнату. Но тут медведь показывает свое истинное лицо. «Игрушки Энди останутся там, где скажет он, а Большой Пупс и другие члены его банды будут за ними следить». «Мы в ловушке», — понимают игрушки Энди. Лотса хочет взять База Лайтера к себе в банду, разлучив его с друзьями. Но Астрорейнджер, конечно, не соглашается. Тогда Лотса совершает ужасный поступок. Он нажимает кнопку на спине База, чтобы вернуть его к первоначальным заводским установкам. Баз снова верит, что он настоящий Астрорейнджер, и его задача — спасти Вселенную. А еще он убежден, что Лотса — его босс, и нужно во всем его слушаться. «Под замок их!» — приказывает Лотса. «Есть, сэр!» — отвечает Басс, запирая своих друзей в шкафчике. «Вы не уйдете из «Солнышка», — говорит Лотса. Вуди знает, что его друзья в опасности, и прячется в рюкзаке Бонни, чтобы вернуться в солнышко. Его план срабатывает. Отлично! Но как выбраться из детского сада? Есть только один способ — мусоровоз. У Вуди появилась идея. Шериф составляет хитроумный план побега. Игрушки должны выброситься в мусорный бак садика, а уж оттуда их увезут. План готов, и у каждого своя роль. У песика Слинки, мистера Картофельная голова и Джесси. Даже у База. Лучший друг привел его в чувство. Правда, Астро-рейнджер перешел в испанский режим и двигается так, будто постоянно танцует танго. Все игрушки работают очень слаженно, совсем как настоящие тайные агенты. Все идет по плану, и вскоре друзья оказываются на воле. Наконец-то! Но тут перед ними появляется Лотса. «Что вы задумали?» — угрожающе спрашивает он, стоя перед мусорным баком. Но Вуди знает правду о Лотце и рассказывает все другим игрушкам. Много лет медведь говорил большому пупсу, что хозяйка его выбросила, а на самом деле только потеряла. «Ты соврал пупсу и с тех пор продолжаешь врать!» — обвиняет Вуди. Большой пупс решает отомстить Лотца и бросает его в мусорный бак. К сожалению, игрушки Энди тоже там, и никто не успевает сбежать до приезда мусоровоза. Их всех увозят на свалку. Вуди и другие игрушки вот-вот попадут в мусоросжигатель. «Мы одна команда», — говорит друзьям шериф, готовый встретить свою судьбу. Они держатся за руки, чтобы набраться смелости, а огонь все ближе и ближе. Похоже, выхода нет. Но вдруг огромная тень проносится над ними. К игрушкам опускается хватательная клешня и поднимает их в воздух. Аппаратом управляют трое пришельцев. Это же их любимая игра. «Клешня!» — радостно повторяют они. Все игрушки в безопасности. А как же Лотца? Водитель мусоровоза находит его на дороге и забирает с собой, чтобы повесить на радиатор вместе с другими плюшевыми игрушками. Вуди и его друзья добираются домой как раз вовремя. Энди уже готовится к отъезду. «Эй, мам, ты правда думаешь, что их надо подарить?» спрашивает он маму, глядя на свои старые игрушки. «Отличная мысль! Одна маленькая девочка ждет их с распростертыми объятиями. Бонни! Мне сказали, что ты хорошо обращаешься с игрушками», — говорит Энди, протягивая ей Вуди. «А Вуди? Он всегда был мне другом, сколько я себя помню. Он будет стоять за тебя горой, что бы ни случилось». Перед тем, как уехать, он прощается с Вуди, Базом и всеми остальными. «Спасибо, друзья», — говорит мальчик. «Может, когда-нибудь они снова встретятся».